Часть шестая. Радость смерти. Любовь похожа на любую другую вещь. Если у тебя ее нет, ты и дать ее никому не можешь. Уолт Дисней. «Меня зовут Слава Корнеев. Чече. Чугунный череп. Глупая мысль. Бессмысленная мысль. Имя не имеет никакого значения, если ты один. Один во всей вселенной. И нет существа, которое могло бы обратиться к тебе по этому имени. Чугунный череп. Какое мелодичное сочетание звуков, но он не способен услышать эту музыку, а уж тем более произнести. Он не может слышать, не может видеть, не может осязать, обонять и шевелиться. Не может ничего. Все внешние датчики отключены, а мозг, как это ни прискорбно, еще жив». Создатели робота, конструируя его металлическую оболочку, позаботились об автономной системе жизнеобеспечения живых тканей. Они подвели к кровеносным сосудам питательную жидкость и заставили ее циркулировать по тоненьким трубочкам. Они точно рассчитали, сколько тепла должны вырабатывать микроскопические батареи, чтобы нежные белковые волокна, извлеченные когда-то из человека, не застудились. Инженерами двигали самые добрые чувства. Они считали, что бы ни случилось с железным телом, мозг должен выжить. Бесценный мозг – единственный из 1342, который сумел приспособиться к существованию в искусственной черепной коробке. Мудрые технологи и конструкторы предусмотрели все возможные неприятности, которые могут обрушиться на их создание. Жаркий огонь, расплавляющий титановые суставы, промозглый, вымораживающий смазку вакуум, невесомость и стократные перегрузки. Они не учли одного. Человеческая психика не способна существовать, не получая постоянно какой-нибудь информации извне. Самым тяжелым испытанием у космонавтов считается отнюдь не центрифуга, а бассейн с соленой водой, подогретый до 36 градусов. Если в такой бассейн положить человека так, чтобы он плавал по поверхности, не дотрагиваясь до бортиков, выключить свет и звукоизолировать помещение, то бедняга ощутит то же самое, что сейчас чувствовал Чече, заключенный в корпусе, разрушенной имперцами машины. Он не ощущал ничего, и это самое страшное, что может почувствовать человек. Мало кто выдержит такое больше 6 часов и не сойдет с ума. А Слава держался уже 2 сутки. Теоретически он мог бы жить несколько месяцев. Ресурсы автономной системы позволяли это. Но практически сумасшествие было уже не за горами. Он мечтал о том, чтобы включился хотя бы один глаз. Тогда бы у него был огромный простор для развлечений. Можно было бы считать заклепки на потолке или вычислять длину трещин в серой краске. Переводить ее в сантиметры, дюймы, световые года. Как бы это было чудесно! А так, что ему остается сейчас? Воспоминания, но их у него слишком мало. Столбняк убил его человеческое тело в 15 лет от роду. Родители слишком поздно обратились к врачам. Лошадиные дозы противостолбнячной сыворотки уже не могли остановить злобные микроорганизмы, проникшие в тело, кто бы мог подумать, через потертость в пятке. Во время одной из мучительных судорог он умер. Это было самое яркое событие в его жизни. Прежней жизни. Потом началась другая, увлекательная и несравнимая со школьно-домашними буднями. Она началась с того, что он очутился в ванне, наполненной полупрозрачным желтоватым раствором. Двигаться Слава не мог, как и сейчас. Тело он тоже не чувствовал. Он даже заподозрил, что у него вообще нет тела. Но это было неважно. Он жив. Он способен радоваться этому. Тем более, что люди, окружавшие его, не давали ему скучать. Единственное, на что он был способен, это смотреть. И ему неустанно показывали мультики и немые комедии с субтитрами. Давали читать смешные журналы. Он был счастлив. Страха не было. Самое страшное, что с ним могло случиться, уже произошло, а врачи, которые общались с ним при помощи коротких записок, обещали, что он больше никогда не будет болеть и никогда не почувствует боли. И они его не обманули. Однажды он, как обычно, по вечерам заснул. Если, конечно, можно назвать сном забытье с открытыми глазами. А очнулся уже в своем новом металлическом теле. Оно было очень неуклюжим, это новое тело. Ему пришлось заново учиться двигаться и говорить. Руки и ноги слушались плохо, и первое время он очень пугался, если удавалось согнуть руку, похожую на клешню заводского робота-манипулятора. Ему очень мешал постоянный шорох в микрофонах, заменявших ему уши. А видеодатчики были вообще омерзительны. Показывали окружающую действительность в перевернутом виде. Двигались с разной скоростью и плохо фокусировались. Но со временем все неполадки были устранены. Шумные отечественные гидроприводы заменили японскими, а неудачные голландские видеокамеры – ленинградской оптикой. Два спеца несколько дней хромировали его детали. И когда он впервые вышел из лаборатории и обычным человеческим шагом прошел по коридору, сверкая бронированными пластинами, сотрудники секретного НИИ останавливались и аплодировали. И было непонятно, кому они хлопают – Славику, воистину великолепному в своем новом обличье, или самим себе, создателем такой чудесной машины. Среди людей, которые работали с ним, было несколько гуманоидов с синей кожей. До этого он никогда не видел гридеров, но почему-то не очень удивился тому, что они постоянно находились рядом и свободно разговаривали по-русски. Вокруг и так происходило много необычного, и тогда он просто не обратил внимания на подобную мелочь. Длинной чередой тянулись уроки, лекции, полигоны, подгонка узлов и снова лекции, полигоны и тренировки. Дифференциальное исчисление и неберущиеся интегралы сменялись стрельбой по мишеням, управлением боевой техникой и даже полетами в космос, тогда еще на обычном земном корабле. Все это быстро стало его новыми буднями. Настоящим праздником стало первое после смерти свидание с родителями. Руководители проекта посчитали, что они не имеют права отрывать его от человеческих корней. Иначе они рисковали получить в свое распоряжение кибернетический организм. И если с людской психологией ученые худо-бедно разобрались, то что происходит в мозгах у киборгов, они даже предположить не могли. А эта неопределенность снижала их власть над умной машиной. Родители не могли его видеть во время той встречи. Они только слышали его голос из громкоговорителей. А Слава смотрел на маму и папу через зеркальное стекло. Мать не сдерживала слез, а отец все время удивлялся тому, как странно звучит Славин голос. Они оба радовались невероятному воскрешению сына и не знали, какой ценой далось ему возвращение из царства мертвых. Не знают они этого и сейчас, несмотря на то, что он уже много лет как вернулся домой и живет с ними в одной квартире. Мастера из отдела грима и пластической хирургии сотворили чудо и придали роботу черты их повзрослевшего сына. Воспоминание парализованного робота прервал непонятный сигнал в одной из шин, служащих для подключения внешних информационных устройств. Сигнал был чужеродным. Он пришел извне и пугал своей загадочностью. Панический ужас забился в нервных волокнах серого вещества, запаянного в железо. Не может быть, чтобы это были спасатели. Помощь ждать совершенно неоткуда. Он это знал абсолютно точно. Следовательно, это могут быть только враги, жаждущие выведать его тайны. Неожиданно заработал один из процессоров. Активизировался кристалл памяти. Таинственный мастер хорошо знал свое дело. В первую очередь он восстанавливал логические схемы, необходимые для самотестирования робота. Поток сигналов, обработанный процессором, обрел осмысленность. И Слава, сверившись с данными из постоянного запоминающего устройства, сумел его расшифровать. Это был стандартный административный запрос. «Робот, ответь! Робот, ответь! Робот, ответь!» Настойчиво требовал некто. «Ты кто?» Слава послал мучивший его вопрос в провода, откуда приходили запросы. Ответного сигнала долго не было. И Чече уже начал опасаться, что неожиданный собеседник, кто бы он ни был, покинул его. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» Бесконечно повторял он. И если бы мог, то заорал во всю глотку. Но увеличить мощность сигналов было невозможно. И Слава компенсировал это многократностью воспроизведения одного и того же текста. «Очухался, чурбан железный!» «Я не чурбан», – обиженно возразил Славик. «Зови меня Чече». «А меня будешь звать госпожой Кронг, дубина. Понял меня?» – приказал надменный собеседник. «Да», – смиренно ответил Чече, начиная догадываться, что произошло и кто пытается его починить. Неужели процесс воскрешения последней пациентки оказался успешным? Не может быть. Операционный стол стоял посредине комнаты, где произошло побоище с имперцами. Это просто невероятно. «Что? Я не поняла!» – просигналили провода. «Да, госпожа Кронг!» – быстро поправился Слава. «Так лучше!» – смилостливилась собеседница. «Скажи мне, Чече, какой идиот тебе разъемы паял? Ни в чем разобраться не могу!» «Не знаю, госпожа Кронг». «А что ты вообще знаешь? Ты умеешь только убивать. Почему все разрушено? Почему я в медпункте? Где все?» Перед тем, как откликнуться на ошеломительный град запросов, Чече задумался, притормозив свой высокоскоростной процессор, который уже успел подготовить все необходимые ответы. «Но...» – поторопила его госпожа Кронг. «Схемы, управляющие моей оптикой, находятся в четвертом позвонке, если считать сверху». «Ты хочешь, чтобы я включила твои глаза в обмен на информацию?» Дальше последовало несколько фраз, которые Чече не смог расшифровать, но догадался, что они могут означать. «Сейчас я заглушу твою последнюю батарею. Вот тогда будешь торговаться», – пообещала Мульетта. Корнеев понял, что не следует злить эту взбалмошную дамочку, тем более находясь в ее полной власти. «Не надо делать мне больно, госпожа Кронг», – кротко попросил он. «Больно? Робот, да ты издеваешься! Погоди у меня!» На некоторое время поток информации иссяк, и Слава воспользовался этой паузой, чтобы разобраться, с кем и как он общается. Провод из его внутренности от разъема G14 тянулся к вычислительной машине, по-видимому, медицинскому компьютеру. Госпожа Кронг умело подключила его к ресурсам этого примитивного агрегата и печатала свои вопросы на клавиатуре. Ответы высвечивались перед ней на экране. «Умная девочка!» – одобрил ее действия Славик и, просканировав доступные ему теперь периферийные устройства, обнаружил, что может видеть через видеокамеру над опрокинутым операционным столом. Он увидел разрушенный медпункт с продырявленными стенами, свой распростертый на полу покореженный корпус и присевшую рядом с ним обнаженную девушку. В прошлой жизни, когда у него еще было нормальное тело и гормоны не давали ему спокойно спать по ночам, он в первую очередь обратил бы внимание на ее большую грудь с выпуклыми покрытыми веснушками сосками. Но сейчас он видел только то, как ловкие руки девушки откручивают его неподвижную челюсть. Неужели она и вправду хочет отключить его от последней батареи, питающей остатки жизни в его мозгу? С отчаянием обреченного насмерть он судорожно искал путь к спасению и не находил его. Монитор медицинского компьютера заполнило слово «Остановись!». Но госпожа Кронг уже засунула свои пальчики в череп Чече. «Не надо!» – заорал он, подключившись ко всем динамикам корабельного оповещения. Его оглушительный рев пронесся по всем коридорам и помещениям Эльседоры от мостика до позабытых богом и экипажем потайных трюмов, набитых наркотиками, которые оставались там от прошлых владельцев корабля. Девушка отскочила в угол, поскользнулась и упала на кучу мусора. «Прости, Чече, я не знала!» – зарыдала она. «Так ты живой! Там в трубках течет кровь, там мозг. Какие чудовища сделали с тобой это?» «Ты не поранилась?» – участливо спросил Слава, понизив громкость динамика до интимного полушепота. «Там в мусоре много стеклянных осколков». «Ты живой!» – продолжала всхлипывать девушка. «Пока еще не совсем. Когда ты меня починишь?» «Да-да, обязательно починю!» Она торопливо закивала, глядя на его железное оплавленное лицо. Ее грудь приятно заколыхалась. Слава поймал себя на том, что чересчур увеличил изображение девушки, получаемое с камеры, и смущенно переключился на более общий план. «Понимаешь, Че-Че», – произнесла девушка, вытирая рукой слезы. «Мой отец был механиком и электронщиком. Он чинил роботов, а я помогала, когда была маленькой. Я и сама могу починить любого робота. Но я не знала, что они бывают, но...» Госпожа Кронг замялась, подбирая слова. «Живыми элементами», – подсказал ей Слава. «Не бойся, ты справишься. Главное – знать общие принципы. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. А что? Почему, когда я очнулась, была вся опутана проводами?» «Это длинная история. Потом расскажу. Главное, что тебе нужно знать, что я твой друг и прилетел, чтобы спасти тебя, Жака и весь экипаж звездолета». «От кого?» «Об этом в другой раз. А сейчас давай лучше займемся ремонтом. Ты можешь подключить меня к бортовой электрической сети Эльсидора?» Слава преднамеренно не стал распространяться о том, как попал сюда. Он хорошо помнил слова Элеоноры о том, что эта девушка была ее конкуренткой в борьбе за Жака. Кто знает, что устроит мадам Кронг, если узнает, что его сюда привезли Элька и Виктор. «Конечно, я подключу тебя!» Девушка проворно вскочила на ноги. «Он к той розетке подойдет?» «Да все равно куда, лишь бы там было хоть какое-то напряжение». «Тогда лучше замкну тебя на лампочку». Мульетта подошла к архаичному по конструкции аппарату искусственного вентилирования легких, сбросила его со стойки на пол и, ловко орудуя длинным ногтем, отвинтила заднюю крышку. Затем она самым решительным образом вырвала из прибора пучок проводов и начала зубами сдирать с их концов изоляцию, чтобы скрутить потом короткие обрезки в одну длинную жилу. Слава с удовольствием наблюдал за ее резкими порывистыми движениями. И совсем не так, как доктор смотрит на выздоровевшего от его лечения пациента, а с другим, слишком живым для железного человека, интересом. Он даже не сказал ей о том, что видит ее, опасаясь, что она застесняется и оденется. Мульетта изготовила провод, изолировала концы и подключила электричество к аварийным контактам робота. Но напряжение было слишком маленьким, и нужно было ждать несколько часов, пока зарядятся конденсаторы. Тогда он сам сможет шевелиться и сам займется своей починкой. Че-Че по-прежнему был подключен к бортовой системе оповещения и мог не только говорить, но и слышать все, что происходит на Эльсидоре. Когда провод для его подключения к лампочке был уже готов, Слава услышал шаги. «Госпожа Кронг, сюда идут», – сказал он. «Кто?» – девушка испуганно застыла на месте. «По-видимому, те, от кого я должен тебя спасти. Имперские солдаты. Они уже увели Элеонору. Я не хочу, чтобы то же самое произошло и с тобой. Ложись на операционный стол и приладь трубочки обратно к своему телу. Постарайся, чтобы они приняли тебя за мертвую. Если ты сейчас убежишь, они догадаются, что ты ожила, и обыщут корабль». Девушка немедленно занялась выполнением инструкций, на ходу задавая вопросы. «Откуда на Эльсидоре имперцы?» «Из джунглей». «Каких джунглей? Откуда в космосе джунгли?» «Эльсидора разбилась, а планета, на которую она упала, покрыта джунглями. Все, тихо, умри». Шаги раздавались уже совсем рядом. Тяжелые сапоги уверенно ступали по железному полу корабельных коридоров у самых дверей медпункта. Штаб имперцев, чудом спасшихся со взорванного крейсера, размещался в двухэтажном бревенчатом срубе на опушке леса. Вокруг располагались ангары, казармы и склады. Удивительно, сколько зданий успели построить трудолюбивые подданные империи с тех пор, как Элька, Вити и Дэн испытали на них новое оружие мусорщиков. Получилась целая улица, с одной стороны ограниченная штабом, а с другой – тюремной избушкой. Угрюмый, что-то жующий солдат провел Элеонору через все поселение к небольшому домику, который прилепился к зданию штаба и напоминал по внешнему виду сарай без окон. Сильным тычком в спину имперец толкнул девушку внутрь и быстро закрыл за ней дверь, как будто боялся, что из сарая выскочит опасный хищник. Железом по железу лязгнул засов. Элька оказалась в темноте и, некоторое время опасаясь пошевелиться, ждала, пока глаза привыкнут к скудному освещению. Свет проникал сюда только через узкие щели в стенах. По клокочущему сопению она определила, что в комнате есть кто-то живой. Но кто он и почему молчит, было совершенно непонятно. Элька затаила дыхание. За дверью отчетливо чавкал солдат, конвоировавший ее сюда. По улице протопал, лязгая броней, отряд имперцев. А в углу раздавалось все то же пугающее сопение. Девушка шумно сглотнула застрявший в горле комок и изо всех сил напрягла глаза. Только через минуту она сумела разглядеть силуэт человека, сидящего в анатомическом кресле. Словно догадавшись, что Элеонора его увидела, он заговорил. «Прошу прощения, мадам Ткешрак, за непривычный для вас полумрак». Голос оказался неожиданно приятным и мелодичным, почти ласковым. «Но на планете, где я имел счастье родиться, недостаток света – это норма, и я стараюсь по мере возможности избегать прямых солнечных лучей. Присаживайтесь, прошу вас». Элеонора ощупью нашла предназначенное для гостей сиденье и облокотилась на вертикальную, как у королевского трона, спинку. В ту же секунду она почувствовала, что на ее лоб опустилось металлическое кольцо. «Зачем это?» – испуганно спросила она, вжимая голову в плечи. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Оборудование в полной исправности», – успокоил ее невидимый собеседник. «Не откажите в любезности, положите ваши руки на подлокотники, а ноги поставьте на подставку». «Зачем?» «Специальные захваты автоматически зафиксируют ваше тело», – участливо пояснил прячущийся во тьме человек. «Но я не хочу». «Поверьте, мадам Элеонора Ткежрак, если вы это сделаете сами, будет лучше для нас обоих. Мне не придется вставать со своего удобного кресла, а вам испытывать лишнюю боль и унижение». Эля увидела, как в темноте блеснули два кроваво-красных зрачка. Закусив губу, она выполнила приказ. Холодное железо мягко сжало кожу на запястьях и лодыжках. «Кто вы?» – пролепетала она. «Никто!» – охотно отозвался собеседник. «Я никогда и никому не говорю своего имени. Не хочу, чтобы люди, имевшие со мной дело, поминали его в своих проклятиях». «Тогда что вы?» – упавшим голосом спросила она. «Я штатный палач имперского крейсера серии Буки 3149 ЕРС. Я заранее прошу вас не держать на меня зла за те страдания, которые я вам причиню. Это моя работа, и за нее хорошо платят. А у меня семья. Вы знаете, как трудно сейчас в империи прокормить шестерых детей?» «Я вас прощаю, палач никто». Элеонора интуитивно начала сложную психологическую игру. «Прощаю во имя ваших детей, ибо нет во Вселенной чувств священнее родительских». На самом деле девушке хотелось визжать и вырываться, плакать и умолять о пощаде, но ее тонкий неженский ум подсказывал. Христианское всепрощение в этой ситуации может оказаться полезнее спрятанного в рукаве стилета, которого у нее все равно нет, как, впрочем, и истинного всепрощения. Ей было глубоко плевать на отпрысков штатного палача. Возможно, она бы даже не отказалась при случае передушить их всех собственными руками. «Искренне благодарю вас, госпожа Ткежрак, и прошу вас сказать, какую боль вы переносите хуже всего? Тогда мне не придется проводить тестирование». 1-0. Элька поздравила себя с маленькой победой. «Я ненавижу, когда меня шлепают ремнем по заднице», – заявила она. Будто маленькая кислотная бомба взорвалась у нее в груди. Жидкое пламя заполнило сердце и легкие. Мышцы судорожно напряглись и мелко затрепетали. В глазах распустились розовые бутоны, прорастая шипастыми стеблями сквозь подкорку мозга. Боль длилась вечно. «Зубы! Я боюсь зубной боли!» – заверещала Элька, когда судорога, сжавшая челюсть, немного отпустила ее. Боль провалилась в бездну, оставив тяжело дышащую девушку в объятиях бездушного пыточного аппарата и его властелина, господина Никто. «Впредь прошу не обманывать меня», – смиренно попросил палач. «И тогда больно не будет. У вас нет выбора, говорить правду или нет. Вы не можете врать. Никто не может обмануть меня». «Спрашивайте», – прохрипела девушка. «Какого цвета небо на вашей родной планете, госпожа Ткежрак?» «Дурацкий вопрос». «Отвечайте», – потребовал палач. «Голубое», – вздохнула Элька. «Сколько будет 2 умножить на 3? 6. «Теперь скажите неправильный ответ». 7. Короткая боль рванула в коренном зубе и сразу отпустила. Рот наполнился обильной слюной. Элеонора с трудом проглотила вязкую влагу. «Отлично!» – промурлыкал Никто. «Теперь будут вопросы посложнее, с неоднозначными ответами. Ну, например...» Палач задумался. Его жуткие зрачки то разгорались ярче и светились, как угольки в костре, то медленно угасали, сливаясь с окружающей тьмой. «Сколько у вас в жизни было половых партнеров?» – наконец спросил он. «Не знаю», – пискнула Элька и съежилась в ожидании нестерпимого мучения. Но его не последовало. Она говорила правду. «Напрягитесь, постарайтесь вспомнить». Элька беззвучно зашевелила губами, что-то высчитывая, складывая и вычитая. «Ну, правда, я не знаю», – взмолилась она. «Давно со счета сбилась. Да и зачем их помнить?» «Их было 8», – сказал палач. Было слышно, как он нажимает какие-то клавиши. «Так мало. Я думала больше». «Я считал только полноценные контакты». «А можно вас попросить?» Элеонора вдруг прониклась непостижимым доверием к своему мучителю. «Я вас слушаю». «Спросите меня, люблю ли я Жака? Способна ли я вообще на такое?» «Любите ли вы Жака?» Палач любезно выполнил ее просьбу. «Да!» – закричала Элька и сжалась в ожидании нестерпимого болевого импульса. И, не почувствовав его, торжествующе заорала еще громче. «Я люблю Жака! Не думала, что визит к палачу может быть таким приятным!» «Рад за вас и восхищен вашей верностью покойному супругу! Но перейдем к серьезным вопросам, госпожа Ткежрак. Работа есть работа!» Палач говорил с необъяснимой доброжелательностью и окончательно покорил Элеонору своим дьявольским обаянием. «А почему супругу? Почему вы вообще называете меня мадам Ткежрак?» Она вертелась в пыточном кресле, как непоседливый ребенок. «Мне сказали, что вы жена хозяина Эльсидоры. Простите, если я вас обидел». Наоборот, вы мне льстите. Яхта, на которой вы с Виктором, вашим сообщником, покидали планету, была вызвана с пирамиды? Палач Никто начал допрос без перехода и лишних предисловий. Да, быстро ответила Элька, наученная горьким опытом предыдущего общения. А где сейчас яхта? Не знаю. А-а-а! Заорала она, когда боль раскаленным гвоздем вонзилась в коренной зуб. Летит к земле. Под чьим управлением? Виктора. Робот, расстрелянный на Эльсидоре, это не Виктор? Нет, не Виктор. Поняв, что не выдержит пытки, Элька отвечала предельно честно, спасая себя и предавая друзей и любимых. Сейчас ей было все равно, кто и когда погибнет из-за ее слов. Сейчас это было неважно. Когда вернется Виктор? Не знаю. Он прилетит один? Да. Где он высадится? У шлюзовой камеры Эльсидоры. Элька торопилась, стараясь опередить боль. Одна мысль о возможности еще раз пережить ее бросала в дрожь. «Почему вам удалось дойти до пирамиды, в то время как все наши гонцы погибли?» Палач наращивал темп вопросов. «Не знаю». «Если вам прикажут дойти до пирамиды и вызвать спасательный рейдер, вы сделаете это?» «Нет, я не вызову вам помощь». С самоубийственной откровенностью сказала Элька. «Более того, я не вернусь». «Тогда мы убьем Дэна». «А так вы убьете нас обоих». Мозг Элеоноры работал с чудовищной скоростью. За долю секунды она успевала осознать все убийственные последствия своих ответов, раскаяться и сказать палачу правду. «Разумно». Никто озабоченно запыхтел. «А вас устроит, если мы уберемся с планеты раньше, чем вернется ваш друг?» «Вполне, но я вам не верю». «Если вы передадите сигнал СОС, то спасательный рейдер прибудет максимум через 8 часов. Мы погрузим на него весь награбленный вами гравитрон, всех уцелевших имперских солдат и улетим. Вы даже можете не возвращаться из недосягаемой для нас зоны вблизи пирамиды. Но учтите, если через 8 часов рейдер не зайдет на посадку, Дэн начнет медленно и мучительно умирать». «Ему не придется страдать, если, конечно, вы меня не обманете». Элеонора расслабила напряженные мышцы. Теперь она поняла, что имперцам не нужны были ни она, ни Жак. Им даже не очень нужен гравитрон, но они готовы на все, лишь бы убраться с надежды. И если Дэна допрашивал Керин, и делал он это только для своего личного удовольствия, то ею, Элеонорой, занимается штатный палач. Потерпевшие крушение имперцы готовы на сделку с кем угодно, лишь бы вернуться домой. Но это совсем не значит, что они не задержатся здесь, чтобы дождаться возвращения Виктора, или, скажем, предать земле тела погибших членов экипажа Эльсидоры, таким образом окончательно убив их. «Я выполню ваш на редкость человеколюбивый план», – сказала она, – «но с одним условием». «Земляне довольно наглая раса», – констатировал Никто, и его глаза слегка потускнели. «Тело моего мужа должно остаться в холодильнике». «Мои полномочия позволяют мне гарантировать вам это». В голосе палача послышалось облегчение. «Что-нибудь еще?» «Нет, давайте передатчик, и я пойду к пирамиде». «У нас не осталось ни одного переносного передатчика». «А как же быть?» Наивно поинтересовалась Элька. «Вы возьмете его у разведчика, который пошел к пирамиде раньше вас. Его труп лежит рядом с первым телом Скитмура, который встретится вам по дороге». «Какой позор!» «А что именно?» Элька была немного удивлена неожиданным проявлением эмоций у этого странного существа. Ей казалось, что никто не способен ни на что, кроме вежливой доброжелательности. Однако слово «позор» он выплюнул с такой ненавистью, что девушке стало не по себе. «Имперский солдат лежит рядом с этим вонючим насекомым. Эти твари уничтожили один из наших процветающих миров». Глаза палача засверкали адским огнем и даже слегка осветили комнату. На стенах появились четкие тени, и Элька сжалась на своем троне, опасаясь, что это чудовище испепелит ее одним своим взглядом. «Они похитили все население», – продолжил никто. Голос его дрожал. «Они не оставили даже трупов в моргах и выкопали не очень старых мертвецов на кладбищах. Наши военные ничего не смогли с ними сделать». «Они непобедимы в бою, и они часто бывают на этой планете. Совсем недавно наши разведчики наблюдали их высадку недалеко от пирамиды». «Это очень грустно», – тихо посочувствовала Элеонора. «Я рассказал вам это к тому, чтобы вы поняли, встреча со скитмурами крайне нежелательна для нас, и мы покинем планету, как только прибудет рейдер». «Этот факт является лишней гарантией безопасности для Виктора и вас, госпожа Ткешрак». «А Дэн?» «Вы слишком много хотите, но я обещаю, что с ним все будет в полном порядке, если вы будете благоразумны». Зажимы на руках и лодыжках Элеоноры со щелчком разомкнулись, и она смогла пошевелить затекшими конечностями. «Идите, вас выпустят». Элька встала и, пошатываясь, вышла из темной комнаты на свет, так и не разглядев лица своего мучителя и даже не поняв, какое у него строение тела. Сколько у него рук, ног и вообще, гуманоид ли он? Солдат, который час назад привел Эльку к палачу, уже получил нужный приказ. Щелкнув каблуками, он вслух продублировал команду, махнул девушке рукой и направился к выходу из лагеря. Девушка послушно последовала за ним мимо часового, который проводил их скучающим взглядом. Конвоир вел ее по узкой тропинке за пределы лагеря. Они прошли через густые колючие заросли, поднялись по склону горы и обогнули озеро, заросшее цветами, похожими на лилии. Элеонора с тоской взирала на невинную красоту водоема. Первозданная чистота природы слишком контрастировала с грязью в ее душе. Грязью, которую нельзя смыть ничем, даже кровью. Больше всего ее раздражал солдат. Он совершенно не беспокоился о том, что Элька может сбежать, и весело топал впереди, с наслаждением вдыхая лесной воздух и озираясь по сторонам. Сейчас он, в соответствии с приказом, не охранял ее, а просто провожал симпатичную девушку по незнакомой дороге. И эта роль ему, несомненно, нравилась. Он даже сорвал несколько плодов с высоких веток и протянул их Эльке. Она равнодушно приняла дар врага. Надкусив сочный фрукт, она сразу же отбросила его в сторону и долго плевалась. Плод оказался перезревшим и червивым. Они перебрались по стволу поваленного дерева через звонко журчащий ручей и вышли на плоское лысое плато. Растрескавшиеся бетонные плиты, по которым им пришлось идти, больше всего походили на остатки заброшенной посадочной площадки. Неожиданно сопровождающий остановился, будто уперся лбом в кирпичную стену. «Дальше я не пойду», – мрачно сказал он и махнул рукой. «Пирамида там». Элеонора молча обошла солдата и двинулась в указанном направлении. Все ее мысли были заняты только тем, что она совершила полчаса назад, и как исправить то зло, которое она причинила, не выдержав пытки и честно ответив на все вопросы палача никто. Верить врагам нельзя ни в коем случае. Любое их обещание может оказаться подгнившим плодом. Наверняка ее обманули и приготовили какую-нибудь подлость. Добравшись до края древнего аэродрома, Элеонора прервала свои размышления. Она была поражена раскинувшейся перед ней картиной. Огромная бескрайняя долина простиралась у нее под ногами. окруженная с одной стороны устремленными ввысь горными хребтами, а с другой – дремучими джунглями, она напоминала произведение умелого мастера. Каждая тропинка и рощица, каждый ручеек и камень были на своем месте. Пирамида, казавшаяся сверху игрушечной, органично вписывалась в величественную композицию. Какими мелкими были людские страстишки рядом с этой вечной красотой! Вниз, в долину, извилистым серпантином убегала дорога. На некоторых ее участках чудом уцелел старый асфальт. На глазок до цели путешествия было часа три хода пешком. Это хорошо. Будет время подумать над сложившейся непростой ситуацией. Пошлет Элеонора сигнал имперским спасателям или проигнорирует просьбу палача, Дэн все равно погибнет. У Виктора тоже нет никаких шансов. Только она может спастись, если останется рядом с пирамидой до тех пор, пока имперцы не покинут планету. Только она может укрыться в зоне, куда нет доступа почти никому, кроме нее и Виктора. Вот интересно, почему? Что за таинственное свойство земных организмов позволяет им выдерживать психотронную атаку и не погибнуть там, где дохнут даже скитмуры и выходит из строя любое оружие? Дорогу пересекла узкая трещина. Шириной не больше метра она уходила так глубоко вниз, что дна не было видно. Элька столкнула в бездну камень. Он весело запрыгал, отскакивая от склонов, избивая по дороге другие мелкие камешки. Через полминуты все звуки затихли. Ни всплеска, ни звука падения Элька не услышала. Трещина была воистину бездонной. Разбежавшись, она легко перемахнула через разлом. Правда, перед этим ей пришлось минут 10 уговаривать себя сделать это. Очень страшно прыгать через пропасть, даже если она очень узкая. За очередным поворотом Элеонора увидела своих предшественников на этой дороге смерти. Один имперский солдат лежал на обочине лицом вниз, другой рядом, скорчившись в позе эмбриона. Смерть застала его в тот момент, когда он хотел забрать передатчик у первого. Он уже протянул руку к прибору, но взять его не успел. Немгновенная и очень мучительная смерть явилась к нему неизвестно откуда. Исказила лицо ужасной гримасой и ушла, не оставив ни одной раны на теле.